Хотите признаться? Не хотите исполнить волю всемилостивейшей государыни? Мне не в чем признаться, кроме того, что я прежде сказала. Что я знаю, то все сказала, и сказала сущую правду. А больше того не могу ничего сказать, потому что ничего не знаю. Не знаю, господин фельдмаршал. Видит Бог, что ничего не знаю, не знаю, не знаю. Отберите же у арестантки все, — сурово проговорил фельдмаршал смотрителю Алексеевского равелина. Все, кроме постели и самого необходимого платья. Пищи ей давать столько, сколько нужно для поддержания жизни. Пища должна быть обыкновенная арестантская. Служителей ее не допускать к ней. Офицер и двое солдат день и ночь должны находиться в ее комнатах. Пленницы перевели на французский язык распоряжение фельдмаршала. Она залилась слезами. Твердость духа, казалось, покинула ее. Два дня, две ночи проплакала она, находясь в одних комнатах с каким-то гарнизонным офицером и двумя солдатами. Она их не понимала, они не понимали ее. Принесли в деревянной чашке суровую пищу, вероятно, щи да кашу. Изнеженная, привыкшая к довольству и роскоши, изнуренная смертельной болезнью, пленница не могла прикоснуться к этому угощению. Двое суток она ничего не ела. Болезнь усилилась, сухой кашель одолевал ее. Печенками отхаркивала она кровь. Она говорила офицеру и солдатам, что желает писать письмо к фельдмаршалу, но те не понимали ее. Наконец, знаками и часто произнося имя Голицына, бедная женщина успела вразумить тюремщиков. Ей дали бумагу, перо и чернила. В письме к фельдмаршалу пленница только жаловалась на обвинения, взводимые на нее, и на то, что следственная комиссия не хочет обратить внимание на обстоятельства, доказывающие ее невинность. «Не хотят, — писала она, — признать, что я не увлеклась присланными ко мне в Рагузу от неизвестного лица документами, ибо в противном случае я поехала бы не в Италию, а на восток. Сознаюсь, — добавила она, — что ко мне в Рагузу было прислано еще много других бумаг, кроме взятых в Пизе. Из них большую часть я сожгла, а некоторые, находящиеся теперь у вас, переписала своей рукой. Повторяя, что в Венецию и Рагузу поехала она с единственной целью — достать у князя Гали денег, пленница писала Голицыну: «Если вы, князь, все еще мне не верите, спросите, наконец, обо мне некоторых знатных людей, хорошо меня знающих. Я их назову. Хотя меня и заточили в крепость, но это еще можно поправить. Объявите, что меня ошибкой приняли за другую женщину. И дайте мне возможность спокойно воротиться в Оберштейн к моему жениху, имперскому князю Лимбургу». В заключение она просила князя Голицына быть милосердным и не верить выдумкам людей, корыстолюбие которых она не могла удовлетворить или которым осталась должна самую безделицу. В этих словах нельзя не видеть указаний на Даманского и Черномского. «Никого так много не обманывали, как меня», — писала она, — «благодаря моему легковерию и доверчивости к людям. Не понимаю, как можно столь безусловно верить злонамеренным слухам, бредням и письмам бестолковых людей? В числе бумаг моих, быть может, вы найдете еще письмо от контролера финансов де Марина, писавшего мне, будто 60 000 войска находятся в моем распоряжении». Подобные слухи были распускаемы обо мне, когда я жила в Рагузе. Распускали их французские офицеры, бывшие при князе Радзивилле. Они называли меня то дочерью турецкого султана, то Елизаветую, принцессою Брауншвейг-Люнебургскую, сестрою несчастного Иоанна, во младенчестве провозглашенного русским императором, то дочерью императрицы Елизаветы Петровны. Другие же считали меня за простую казачку. У меня есть за границей истинные друзья. Если они узнают о настоящем моем положении, я навсегда должна лишиться чести и доброго имени. Зачем же губить меня напрасно, когда и без того мое здоровье, мое имение, даже, быть может, положение мое у князя Лимбурга навсегда утрачены? И то примите, князь, соображение, Какие причины могли бы побудить меня предпринять что-нибудь против России, которой я не